Глава 14. Социалистический реализм. Литература должна стать партийной. Долой литераторов беспартийных. Владимир Ленин, 1905 год. Варшавский анекдот, рассказывающий о конкурсе на лучший памятник Пушкину. Победивший проект представлял собой гигантскую скульптуру сидящего Сталина, держащего на коленях маленькую книгу, на обложке которой крошечными буквами написано «Пушкин. Поэтические произведения». Анджей Пануфник, 1949 год. В одном углу картины молодой чиновник в костюме и с портфелем под мышкой уверенно вышагивает куда-то. В противоположном углу молодая семья – папа, мама и ребенок улыбаются и помахивают флажками, явно идут на демонстрацию. А посередине инженеры склонились над чертежами, рабочие укладывают железнодорожные пути, крестьяне с трактора приветствуют белокурую крестьянскую девушку со снопом пшеницы в руках. Юноши и девушки в голубой униформе Союза свободной немецкой молодежи и с синими галстуками немецких юных пионеров весело идут, хлопая в ладоши под аккомпанемент аккордеона и гитары. На заднем плане, за человеческими фигурами, возводятся новостройки, жилые дома, промышленные объекты, стадион. В самом центре композиции молодой рабочий жмет руку седовласому партийному начальнику. Человек в фуражке и сапогах, обычная форма полицейского, широко улыбается им обоим, будто благословляя. Цвета на полотне светлые, оно излучает солнце. Лица всех симметричны и идеализированы, а их тела будто невесомы, как у героев детского мультфильма. Но это вовсе не мультик, а 18-метровая фреска, помпезно названная «Aufbau der Republik» — «Созидание республики». Роспись была задумана Максом Лингнер, немецким художником-коммунистом, и перенесена на плитку на Мейсонском фарфоровом заводе. Вот почему поверхность сияет. А затем установлена на фасаде бывшего здания Министерства военно-воздушных сил, одного из немногих памятников нацистской архитектуры, уцелевших в войну. Поначалу здание использовалось советскими войсками, но в 1949-1991 годах в нем размещался дом правительства Германской Демократической Республики. Понятно, что фреска «Созидание республики» была выполнена в духе социалистического реализма на пике его расцвета. В то время как повседневную жизнь и часы досуга «Homo Sovieticus» должны были заполнять парады, фестивали, трудовые конкурсы, летние лагеря, его фантазии и мечты – призван был отражать социалистический реализм. В Восточной Европе по тем или иным влияниям соцреализма оказались все виды искусства — живопись, скульптура, музыка, литература, дизайн, архитектура, театр, кино. Ему были подчинены жизни художников, скульпторов, писателей, актеров, музыкантов, архитекторов, дизайнеров, а также самых простых людей, которым приходилось жить среди архитектурных творений социалистического реализма, читать беллетристику социалистического реализма, смотреть фильмы социалистического реализма. Фреска «Созидание республики» была типичным образчиком соцреализма эпохи разгула сталинизма, хотя для ее создателя эта работа не была характерной. Лингнер родился в Германии, но после прихода Гитлера к власти в 1933 году эмигрировал во Францию. В Париже на него очень сильно повлияли светлые краски и абстрактные формы его французских коллег-постимпрессионистов. Он начал рисовать в той же манере. Определенную известность ему принесли также желчные и мрачные политические карикатуры, публикуемые во французской коммунистической прессе. Хотя его графические труды были явно политизированными, в них в то время отсутствовали сентиментальность, слащавость или сходство с детским мультфильмом. Фреска «Созидание республики» открыла новый этап в его творчестве. По указанной причине историю этого произведения, как оно создавалось и почему получилось именно таким, можно также считать повествованием о том, каким образом социалистическому реализму на короткое время удалось восторжествовать в изящных искусствах по всей Восточной Европе. Лингнер — не единственный художник Восточной Германии, чьи довоенные работы были эклектичными, сатирическими или абстрактными. До 1933 года такие немецкие мастера, как Эмиль Нольде, Макс Бекман, Франц Марк и Георг Гросс, входили в число наиболее заметных новаторов европейского искусства. Немецкие художественные школы и движения, например, экспрессионизм или Баухаус, оказывали влияние на художников и архитекторов во всем мире, от Эдварда Мунка и Василия Кандинского до Марселя Брейера и Филиппа Джонсона. Многие из этих художников и движений были связаны с левыми силами в политике, а после войны некоторые знаменитости немецкой культуры, включая Отто Дикса и Бертольда Брехта, намеренно вернулись в восточную часть страны, намереваясь участвовать в строительстве социалистической Германии. Их ожидала необычайно талантливая группа советских чиновников от культуры. К огромному удивлению тех немцев, которые уже испытали ужас от первых контактов с Красной Армией, среди оккупантов вдруг обнаружилась горстка людей, свободно говоривших на немецком языке, читавших немецкую литературу и восхищавшихся немецкой культурой. Некоторые из них знали немецкое искусство лучше, чем сами немцы. Два наиболее значительных персонажа из этого числа — Александр Дымшиц, глава культурного отдела Советской военной администрации, и Григорий Вайспапер, первый редактор берлинской красноармейской газеты «Таглиш Рунсхау». Когда-то были сокурсниками в Ленинградском институте истории искусств. Некоторые офицеры получили философское образование. Были среди них и евреи. Они прибыли в Берлин с заданием сделать восточную часть города более динамичнее, чем западная, в культурном отношении, надзирать за буржуазной революцией в культуре, расчищая путь для коммунистической культурной революции, которая должна была последовать вскоре. Противовес большинству своих соотечественников, которые относились к местному населению с презрением и грубо, эти люди поддерживали контакты с немецкими художниками и литераторами, посещали спектакли, ходили на выставки. На самых первых порах культурная сцена Восточной Германии пребывала в таком же хаосе, как и все остальное. Сразу после войны в руководстве культурной палаты, где все еще хранились личные дела всех немецких художников, артистов, музыкантов, писателей, сменилось несколько случайных людей. Первой в этом ряду оказалась Элизабет Дильтей, бывшая активистка нацистской партии. Она сделала себе фальшивые советские документы, объявила себя главой новой культурной палаты, въехала в ее здание и незамедлительно собрала вокруг себя культурных знаменитостей вроде Мартина Герика, театрального парикмахера и гримера. Когда в июле в городе появилась армия США, Герика, назвавший себя философом, сделался осведомителем американцев. Потом на горизонте появился Клеменс Херцберг, личность столь же сомнительная, который уволил Дильтей, провозгласив себя полномочным представителем коменданта Берлина по культурным вопросам. Этот титул он сохранял полторы недели, на протяжении которых успел дать несколько великолепных балов. В конце концов, советская военная администрация сменила его на более опытного и политически нейтрального актера Пауля Вегенера. На короткое время культурная палата стала для творческих и интеллектуальных людей Берлина важнейшим учреждением, используемым в качестве клуба, артистического кафе, места встреч. Что еще более важно, она сделалась центром раздачи продовольственных и промтоварных карточек, важнейшей ценности каждого берлинца. Даже в самые первые послевоенные недели, когда было особенно тяжело, Красная Армия наделяла тех, у кого были документы деятелей культуры, вожделенным пайком первого разряда, предполагавшим больше хлеба, мяса и овощей. Объясняя эту привилегию, Дымшиц говорил: «Возможно, где-то среди вас живет новый Максим Горький. Неужели его бессмертные произведения останутся ненаписанными только потому, что он вынужден страдать от голода?» Влияние, оказываемое посредством культуры, было настолько значительным, что советские власти решили использовать его еще более эффективно. Поскольку культурная палата восстанавливалась и работала стихийно, через несколько месяцев у нее отобрали наиболее важную функцию — распределение привилегий, передав ее специально созданному советской администрации учреждению, названному Культурным Союзом. Эта организация послужила образцом для создания подобных структур во всей послевоенной Восточной Европе. Ее руководителем стал не какой-то случайный проходимец, а московский коммунист Иоганнес Бехер, который 12 лет жил в изгнании в Советском Союзе. Создание и становление культурного союза происходило не спонтанно, а строго по плану. Уже с сентября 1944 года, участвуя в советских совещаниях, посвященных будущему Германии, Бехер говорил о необходимости расположить к себе деятелей образования и священнослужителей, а также актеров, писателей, художников. Подобно Союзу свободной немецкой молодежи, Культурный союз намеревался стать массовой организацией и незамедлительно открыл филиалы по всей стране. Подобно многим другим организациям того времени, Культурный союз одновременно реализовал две различные стратегии. Внутреннее его руководство сохраняло абсолютную лояльность советской оккупационной администрации и немецкой коммунистической партии. Бехер находился в постоянном контакте с Дымшицем и другими советскими чиновниками, отвечавшими за культуру, причем по всем вопросам, от показа советских фильмов до дизайна марок. На внутренних совещаниях функционеры пользовались узнаваемо коммунистическим языком. В январе 1946 года руководство организации решило, что пришла пора начать борьбу с реакционными влияниями и тенденциями, а региональные лидеры, сделавшиеся слишком самостоятельными, получили взыскание. При этом все прекрасно понимали, что под слишком самостоятельными чиновниками подразумевались недостаточно просоветские руководители. Внешне, однако, культурный союз выглядел как беспартийная, политичная и, разумеется, некоммунистическая организация. Надеясь привлечь буржуазную интеллигенцию, Бехер расположил свою штаб-квартиру в Далеме, элегантном пригороде Западного Берлина, где жили многие деятели искусства. Открывая ее, он призвал к созданию национального фронта всех немецких интеллектуалов, а в одном из своих ранних официальных обращений добавил, что организация не ориентирована ни на Запад, ни на Восток. Некоторое время культурный союз вполне успешно играл свою двойственную роль. Благодаря советским патронам, организация могла не только обеспечивать своих членов продовольственными карточки и углем, Бехер и его коллеги зимой 1945 года получали их стабильно, но и раздавать заказы художникам, организовывать театральные постановки и получать помещения для выставок. Довольно скоро культурный союз начал также распределять квартиры, дачи, путевки на море, правительственные оклады. Деятели, связанные с этим объединением, могли рассчитывать на то, что их ранее запрещенные книги будут изданы большими тиражами, а их пьесы увидят более широкая аудитория. Среди прочего, организация помогла подготовить первую после войны крупную выставку немецкого искусства, на которой впервые с 1933 года были выставлены работы, презрительно названные Гитлером дегенеративными. Культурный союз финансировал культурную жизнь, по крайней мере, на протяжении некоторого времени, и в декабре 1945 года тесно связанная с ним группа журналистов начала издавать сатирический журнал «Уллиншпигель», едкий, критичный и очень смешной. В работе над ним объединили усилия лучшие художники, карикатуристы и писатели той эпохи. Ее главный редактор Херберт Сандберг, выживший в Бухенвальде, был талантливым сатириком-карикатуристом. Обложки журнала дерзко насмехались над ненормальной раздвоенностью Германии, а его авторы принимали близко к сердцу любые общественные проблемы. «Их активность била ключом, и они верили, что начинается Золотой век», — говорил Сандберг позднее. Наблюдая за тем, что казалось им подлинным возрождением немецкой культуры, эмигранты не желали оставаться в стороне. Ганс Эйслер, один из музыкальных сподвижников Брехта, в 1946 году обратился к советской военной администрации с просьбой: «Я был бы очень благодарен, если бы мог пригодиться, ибо даже разрушенный Берлин остается для меня все тем же Берлином. По моему убеждению, я мог бы возглавить орган, занимающийся развитием немецкой музыки». Сам Брехт, объявив, что он возвращается в страну, пожелал, чтобы на немецкой границе его встречал автомобиль, причем большой и комфортный. «Если подходящую машину найти не удастся», — писал он в «Культурный союз», — «он предпочел бы добраться до Берлина на поезде». Представительская машина была предоставлена, и в октябре 1949 года он и Хелена Вайгель по высшему классу были доставлены сначала в Дрезден, где драматурга приветствовали многочисленные фотографы, радиокорреспонденты, официальные лица, а затем в Берлин, где он остановился в отеле «Адлон». На приеме, организованном в его честь на следующий день, присутствовал Бехер, Дымшиц и многие другие ответственные товарищи. Даже художникам и писателям с нацистским прошлым было даровано прощение. Если они прежде были достаточно знаменитыми, им предлагалась новая работа, к большому раздражению некоторых немецких коммунистов. На заседании Президиума культурного союза один из его членов жаловался на то, что организацию постоянно просят обеспечить загородным домом или приморской виллой культурных деятелей, ранее состоявших в нацистской партии. Художники с небезупречной политической репутацией наделялись привилегиями за счет рабочих. «Когда мы в культурном союзе составляем списки интеллектуалов, которым предстоит получить рождественские посылки от советской военной администрации, волосы просто дыбом встают. Мне стыдно перед товарищами из рабочего класса, для которых мы делаем так мало». Веймарских художников, придерживавшихся левых политических взглядов, а таких было немало, обхаживали с особой истовостью. Как отмечает венгерский поэт Дьёрдж Фалуди, подобное отношение нередко повергало в замешательство. «Некий коммунистический функционер, — рассказывает он, — однажды попытался расположить меня к себе тошнотворным, бестактным и едва ли не физически отвратительным прославлением моего величия как писателя. Затем он сказал, что партия восстановит мою разрушенную виллу. Кроме того, после укрощения инфляции, которая, разумеется, не за горами, они тайно установят для меня повышенное ежемесячное жалование. Макс Лингнер, однако, находил подобные методы привлекательными. Новый департамент народного образования, учрежденный под советской эгидой, но руководимый немецкими чиновниками, в 1946 году пригласил его срочно вернуться в Берлин. К тому моменту он состоял в переписке с Вальтером Ульбрихтом, которому, среди прочего, отправил свою рукопись о художественном образовании. Живописец был нездоров. Тяготы нацистской оккупации он пережил во Франции и в свои 60 лет имел серьезные проблемы с сердцем и печенью. Тем не менее, Лингнер полагал, что долг марксиста заставляет его принять участие в строительстве коммунизма в Восточной Германии. Лингнер окончательно возвратился назад в Германию в марте 1949 года. Подобно Брехту, его встретили как героя, что чрезвычайно ему понравилось. Газета «Neues Deutschland» назвала его великим художником, который признан во всем мире, но неизвестен в Германии. Для него организовали несколько крупных выставок и выдали заказ на украшение главного берлинского бульвара Унтер-ден-Линден к первомайской демонстрации. Художника ввели в состав жюри Второй национальной выставки изящных искусств. В 1950 году он помог основать новую немецкую академию художеств. Но 1949 год не был похож на 1945. И Восточный Берлин, который, казалось, столь тепло приветствовал Лингнера, переживал серьезные трансформации. Отчасти это объяснялось воздействием набиравшей силу холодной войны. В 1947 году западные союзники изгнали штаб-квартиру Культурного союза с территории Западного Берлина на том основании, что под прикрытием этой организации осуществляется коммунистическая деятельность. Разумеется, так оно и было. Учреждение было вынуждено переехать в советский сектор. В мае 1948 года за Культурным союзом последовала и редакция журнала «Уллиншпигель». И хотя Сандберг остался на своем посту, многие его коллеги отказались переезжать на восток. За переменами стояла также нарастающая советская паранойя по поводу ненадежности восточноевропейских союзников. В марте 1949 года, когда Европейский отдел Министерства иностранных дел СССР составлял перечень предложений, направленных на укрепление советского влияния на культурную жизнь Польши, Чехословакии и других стран Восточной Европы, советские чиновники четко осознавали, в чем главная проблема. Значительная часть польской и чехословацкой интеллигенции еще не встала на путь прямой поддержки нового народно-демократического строя. Еще идет на поводу наиболее реакционной верхушки буржуазии, связанной тысячами нитей с реакционными империалистическими кругами западных стран. Аналогичный анализ положения в Венгрии, Болгарии, Румынии и Албании привел их к похожему выводу. Нужно заниматься идеологическим воспитанием, переводя и распространяя советские фильмы и книги, открывая советские культурные центры и школы советского типа, расширяя культурные обмены. Но советские чиновники от культуры, работавшие на местах, желали не просто пропагандировать советское искусство, а коренным образом преобразовать всю культуру Восточной Европы. Об этом устремлении Дымшиц объявил в своей статье о формализме в немецком искусстве, опубликованной в «Тегличе Рундшау» в ноябре 1948 года. «Форма без содержания пуста», — заявил он, обрушившись на абстрактное модернистское искусство всех видов. Он высмеивал художников-формалистов, которым нравилось изображать из себя революционеров и вести себя так, будто они носители нового. Особенно крепко досталось Пабло Пикассо, коммунисту и в глазах многих немецких художников-героя. Хотя в своих рассуждениях о современном искусстве Дымшиц не использовал слово «дегенеративный», применяемый им эпитет «декаданский» был весьма близок по смыслу. Немецкие интеллектуалы и художники незамедлительно откликнулись на эту критику. Одни отнеслись к ней с одобрением, другие были возмущены ею. Сандберг, например, энергично выступил в защиту Пикассо. В большинстве своем, однако, деятели культуры были изумлены. Мастера левых взглядов не ожидали, что прогрессивный Советский Союз поддержит консервативное искусство. Некоторые из них знали, что подобные дебаты уже имели место в Советском Союзе в 1920-е и 1930-е годы, когда деятельность поэтов-экспериментаторов и архитекторов-конструктивистов ограничивалась в угоду творцам, которым благоволил режим. И уже всем без исключения было известно, что собственная версия «Дискуссия о формализме» разворачивалась в Веймарской Германии, когда театральный мир раскололся на традиционалистов, поддерживавших классические подходы в духе Лессинга и Гёте, и радикалов типа Брехта, отстаивавших принципы авангардизма. Художники тогда тоже жестко делились на тех, кто приписывал изящным искусствам социальную или политическую роль, и на тех, кто верил в искусство для искусства. Но в новой дискуссии о формализме, вылившейся во множество глубокомысленных эссе, неудобно читаемых книг и бесконечных комитетских заседаний, был один аспект, который отсутствовал в прежние времена. Поскольку формализм можно было трактовать как политически, так и эстетически, его определение оказывалось очень скользким делом. Действительно, едва ли кто-то точно представлял себе, как именно должно было выглядеть политически корректное искусство социалистического реализма. Легко было осуждать художников, ставивших красоту выше политики, или увлекавшихся абстрактной живописью, атональной музыкой или экспериментальным стихосложением. С такой же легкостью можно было задавать сюжеты и темы нового искусства. Так, в ходе одного из конкурсов живописи, проходивших в Польше в 1950 году, мастерам предлагалось создать работы, раскрывающие такие темы, как технология организации забоя скота, рационализация и механизация в работе индустриальных свиноферм, выведение новых пород быков и свиней в малопольском воеводстве. А вот иные суждения выносить было сложнее даже для завзятых приверженцев метода соцреализма. Должен ли портрет рабочего быть сугубо реалистичным или в нем допустимо присутствие вымысла? Если слова песни прогрессивны, то имеет ли значение мелодия? Может ли нерифмованное стихотворение отражать позитивные социалистические установки или же коммунистическая поэзия требует определенной формы? На практике такие вопросы решались не критиками или художниками, а чиновниками от культуры, чьи суждения зачастую мотивировались политическими или личными соображениями. Польский историк искусства утверждает, что первейшее значение имела личная установка художника. Если он соглашался оставить всякие притязания на индивидуальную манеру и отражал на холстах правильную тональность, каким названием не определялась бы подобающая на сегодня манера, то он был преуспевающим социалистическим реалистом. Следовательно, проявлявшему достаточную гибкость и почтительно относящемуся к режиму мастеру, позволялось безнаказанно применять самые дикие сочетания красок, а склонному к сотрудничеству поэту разрешалось использовать диковинные фигуры речи. Но зато произведения деятелей, заподозренных в политической неблагонадежности, могли запрещаться по тем же самым основаниям. На практике чиновники от культуры использовали зыбкость определения хорошего социалистического реализма, чтобы держать художников, интеллектуалов в узде. Например, после того, как опера «Осуждение Лукула», музыка Пауля Дессау, либретто Бертольда Брехта в 1951 году была представлена узкой группе лиц, ее отправили на переделку. Как показалось некоторым критикам, музыка содержала все элементы формализма, отличаясь преобладанием деструктивного диссонанса и механического шума ударных инструментов. Вероятно, коммунистическую партию больше встревожила не столько нетрадиционная музыка, 9 видов ударных и никаких струнных инструментов, сколько антивоенный пафос оперы. Корейский конфликт тогда только начинался. Брехт написал Вильгельму Пику, пообещав добавить 3 арии, позитивные по содержанию, и в конце концов «Осуждение Лукулла» вновь выпустили на сцену в октябре того же года, правда, лишь на один вечер. Изменения, внесенные авторами, были очень незначительными. Главной причиной задержки, по-видимому, было желание убедить Брехта и Дессау в том, что именно партия, а не деятели культуры, имела в подобных вопросах решающее слово. Другим мастерам тоже пришлось пострадать от переменчивости социалистической изобразительной манеры. В 1948 году Хорст Штремпель украсил новую станцию метро Фридрихштрассе настенной фреской под названием «Уберем обломки, восстановим город». Абстрактную метафоричную работу поначалу оценили очень высоко, увидев в ней многоцветную симфонию Возрождения. Но после выхода статьи «Дымшица» Штремпель публично выразил недовольство советскими нападками на формализм. В ответ партийные критики уличили работу в отсутствии ясности, а газета «Теглиш Руншау» назвала ее бессмысленным произведением. В феврале 1951 года, как раз в то время, когда Лингер начал разрабатывать дизайн своей грандиозной берлинской росписи, фреску Штремпеля закрасили, и она была утрачена навсегда. В творческую деятельность постоянно вмешивались и администраторы от культуры, тем более что теперь у них появилась такая возможность. В Германии, как и повсюду в Восточной Европе, главное артистическое объединение Ассоциации изящных искусств в 1940-е годы перестало быть самоуправляющейся организацией. К 1950 году она превратилась в централизованную бюрократическую систему с регистрацией членства. Чтобы покупать краски и кисти, художнику нужно было получить индивидуальный номер, присваиваемый ассоциацией, а также членскую карту, подтверждающую этот номер. Иными словами, каждому, кто хотел рисовать, приходилось поддерживать хотя бы минимальный уровень конформизма, который позволял оставаться членом ассоциации. Мастера, не состоявшие в Союзе, вообще не считались художниками. Похожая ситуация сложилась и в Польше, где довоенный союз деятелей изящных искусств, восстановленный в Люблине в 1944 году, с тех пор был неразрывно связан с коммунистической партией. Свои задачи союз видел не только в контроле над художественным творчеством и его оценке, но и в организации выставок, курсов и даже в раннюю пору в жилищном обустройстве художников. Надзор за творческими людьми осуществлялся также через художественные школы и академии. Так, на протяжении 1950-1951 годов руководство отделения живописи Академии изящных искусств регулярно жаловалось на плохие материальные условия, в которых учатся студенты, а также на недостаточное обеспечение соответствующими материалами для работы. Они также постоянно занимались поиском студентов-добровольцев, готовых выполнять политические поручения, оформлять экспозиции, посвященные Сталину, или украшать залы для праздничных партийных мероприятий. Поскольку подобная работа хорошо оплачивалась, многим малоимущим студентам такое волонтерство казалось весьма привлекательным. Как и его немецкий аналог, Польский художественный союз, наряду с партийными и государственными органами, а также время от времени промышленными предприятиями, выступал одним из основных заказчиков и покупателей произведений искусств. Частные галереи к тому времени исчезли почти полностью, вместе с остатками частного сектора. В документе Польского министерства культуры, датированном 1945 годом, без обиняков говорится о том, что из-за изменения структуры экономики государственные и местные органы власти должны принять на себя роль клиентов, приобретающих предметы искусства. Если художники желали продавать свои работы, им нужно было оставаться на хорошем счету в Союзе. К 1947 году Союз имел примерно 2000 членов по всей стране, а также многочисленные отделения за пределами Варшавы. Одним из них был, в частности, филиал в Ченстохове, с гордостью докладывавший в столицу, что его члены постоянно рисуют плакаты и портреты по заказам местных властей и украшают официальные мероприятия, партийные лекции и первомайские демонстрации. Впрочем, столь похвальное единодушие царило не во всех филиалах. За влияние в отделении, находящемся в Кракове, соперничали между собой традиционалисты, колористы, реалисты и молодые авангардисты. В этой работе применялись и кнут, и пряник. Художники, подобные Отто Нагелю, который очень долго оставался в Германии в немилости, он даже был отправлен в концлагерь Заксенхаузен, теперь впервые в жизни были обласканы государством, готовым решить все их проблемы. В 1950 году президент немецкой академии художеств выписал Нагелю промтоварные карточки на пару ботинок, ткань для приличного костюма и материал для пальто. После зачисления в состав академии Нагель получил персональное письмо от Пика. «Как сын берлинских рабочих, вы накрепко связаны с немецким пролетариатом». А его участие в оформлении Берлинского фестиваля молодежи было отмечено личной благодарностью Хонекера. Несомненно, Лингнер хорошо знал и об опале Штремпеля, и восхождении Нагеля. Ему известно было и о том, что членство в Союзе художников еще надо оправдать, ведь он более 20 лет провел за границей, был связан с французской, а не советской коммунистической партией, а в какой-то момент напрямую обвинялся в формализме. В 1950 году в письме руководству немецких профсоюзов он извинялся за трудности, возникшие из-за подготовленных им декораций первомайского парада. 1 мая была плохая погода, и цвета агитационных материалов поблекли. Он ощущал необходимость подтвердить и свою политическую лояльность. На протяжении 2 десятилетий, заявлял он, мой карандаш и моя кисть служили прогрессивному пролетариату Франции. Теперь, разумеется, это повторится в Германии. Будьте уверены, что и вы лично, и берлинский рабочий класс, и весь немецкий пролетариат всегда могут рассчитывать на меня. Его извинения были приняты. Линкнер получил заказ на изготовление грандиозной фрески для Дома правительства, правда, при условии, что его наставником в этом деле выступит сам Отто Гротевольд, тогдашний премьер-министр Восточной Германии. Мир официального искусства воспринял эти договоренности с энтузиазмом. В брошюре, опубликованной в то время, один из искусствоведов разъяснял, что с партнерством Гротевольда и Лингнера связи партии с деятелями искусства выйдут на новый уровень, соответствующий обновившимся отношениям между искусством и народом. В дальнейшем, заявлял критик, художники перестанут творить только для себя, своих друзей и богатых заказчиков. Теперь они станут рисовать для партии и под партийной опекой. На деле это означало, что Гротевольд критиковал каждый набросок фрески Лингнера, заставляя его добавлять и убирать фигуры, изменять цвета и акцентировать те или иные детали. Ознакомившись с первыми эскизами, он заявил, что художник не понял ключевого значения промышленности для развития социализма, поскольку тяжелая индустрия не представлена в работе как предпосылка будущих успехов. Он также возражал против размещения в центре композиции фигуры интеллигента, а не рабочего. Инициатором и опорой этого союза выступает именно рабочий класс. Комментарии премьер-министра по поводу второго эскиза касались эстетической стороны дела. Ему казалось, что цвета недостаточно сбалансированы, а некоторые фигуры слишком статичны. Как полагал Гротевольд, они не отображали величие совершаемого немецким обществом марша в будущее. Зрители, воспринимающие картину, углубятся в детали, упустив смысл полотна как целого. Лингнер принял все эти комментарии как руководство к действию, изготовив еще несколько набросков. Некоторые из них были продемонстрированы ученым, женщинам и пионерам, а также парламентариям и другим политикам, которым позволялось высказаться по данному поводу. По ходу дела Лингнер сам переживал психологическую трансформацию. Ему пришлось освоить навыки заискивания перед политическими критиками. Работая над проектом, он написал эссе «Полное самобичевание». Его упрекали в том, жаловался художник, что он утратил контакт с реальностью ГДР и, следовательно, изображал только схемы и шаблоны. Но теперь он сменит тактику. Изучив собственные работы, созданные по возвращению в Германию, я пришел к выводу, что эти упреки вполне правомерны. Я страдал от интеллектуальной лени, от неспособности вжиться в среду, которая сделалась мне чужой после 24 лет отсутствия, от желания почивать на старых лаврах. Но теперь я намерен решительно преодолеть эти недостатки. Надеюсь, что очень скоро смогу представить окончательный эскиз для фрески, созданный за месяцы сотрудничества с главой правительства». Побудительными мотивами этой исповеди не были ни прямое насилие, ни страх ареста. Лингнер действительно хотел стать конформистом. Впервые за многие десятилетия он получал заказы и пользовался признанием в собственной стране. Он не был больше изгнанником, более того, дома его тепло привечали. Кроме того, в какой-то мере ему казалось, что партия на самом деле лучше разбирается в живописи, чем он сам. Ведь если комментарии Гротевольда ему непонятны, то, вероятно, он недостаточно просвещен. Фреска была торжественно открыта 3 января 1953 года, в день рождения Пико, к всеобщему одобрению, которое, впрочем, быстро угасло. Избыточно пропагандистский и политизированный характер этой работы обусловил ее скандальную репутацию. В каталоге работ Лингнера, опубликованном в последние годы существования Германской Демократической Республики, искусствоведческий истеблишмент постарался отстраниться от этого произведения. Возможно, недостатки работы были обусловлены малым временем, отведенным художнику, ее грандиозными масштабами или же тем обстоятельством, что перенос изображения на плитку мог осуществляться только сторонними лицами. Не исключено также, что для 25-метрового изображения просто подобрали неподходящее место. Как бы то ни было, критик заключал. Итог работы не удовлетворил никого. Лингнер умер в 1959 году. А его фреска по-прежнему жива. Говорят, что в последние годы жизни он старался обходить свою работу стороной, чтобы не видеть ее. Массы были оторваны не только от прекрасных сторон повседневной жизни, но от такой великой радости, как развитие собственных художественных дарований. Во вступлении к своей книге «Народное творчество в современном дизайне», изданной в 1954 году, директор Польского института промышленного дизайна Ванда Телековская рисовала мрачную картину довоенной Польши. 1920-1930-е годы были, по ее утверждению, типичной капиталистической эпохой. Богатые подтверждали свое благосостояние, демонстрируя многочисленные предметы роскоши. Те, кому не хватало средств, вынуждены были довольствоваться дешевыми и жалкими подражаниями. Предприятия, преимущественно принадлежавшие зарубежному капиталу, ориентировались на иностранный дизайн, разумеется, третьесортный, поскольку лучшие образцы дизайна сохранялись иностранцами для собственных надобностей, в результате чего массовая продукция была безобразной и, самое главное, несовместимой с нашей культурой. В начале своей карьеры Теляковская не пользовалась языком ортодоксального марксизма. Поработав в разное время преподавателем искусствоведения, дизайнером, художественным критиком и музейным хранителем, она получила наибольшую известность в связи с деятельностью польского художественного объединения ВАТ. Знатоки истории народного художества знают, что эта группа была близка к британскому движению «Искусство и ремесла». Ее члены проходили обучение у народных ремесленников, которые все еще процветали в сельских областях северо-восточной Польши, используя их наработки в качестве основы для новой и аутентично польской народной росписи. Мастера, связанные с группой, были убеждены, что современное отнюдь не тождественно модернистскому или футуристическому. В машинную эпоху упрощению поддается далеко не все. Народный стиль мебели, текстиля, стекла, керамики, по их мнению, можно было усовершенствовать и даже взять за образец для промышленного производства. Теляковская не была коммунисткой ни по настроению, ни по воспитанию. Хотя многие левые художники той эпохи, включая дизайнеров немецкого объединения Bauhaus, говорили о революционной необходимости уничтожить прошлое и начать все с чистого листа, Теляковская придерживалась чуждой коммунистам идеи, согласно которой вдохновение следует черпать из истории. Но одновременно ей хотелось, чтобы ВАТ продолжил работу и после войны, и поэтому она присоединилась к новому коммунистическому правительству. Довольно быстро она поняла, что ее проект, ставивший крестьянское и народное искусство выше скользкого модернизма городских интеллектуалов, отчасти соответствовал некоторым целям коммунистической партии. Как отмечал один работник культуры, для польского рабочего народное искусство было притягательно. «Наш рабочий класс тесно связан с деревней и более тяготеет к народному творчеству, а не к культуре интеллектуальных салонов». К концу 1940-х годов продвижение крестьянского искусства, которым занималась Теляковская, оказалось также в русле атаки на формализм, развернувшийся одновременно в Польше и Германии. По словам одного марксистского критика, в отличие от искусства, производимого для дворянства и королевского двора, которое все более отрывалось от национальной почвы, незамутненная культура деревни могла сопротивляться космополитическим тенденциям и успешно защищать себя от закоснелого формализма. Рассуждая на польский манер, Теляковская вполне была позитивисткой, что на английском вполне могло сойти за прагматизм. Она воспринимала коммунистический режим как неизбежность и была готова работать с ним, даже внутри его, чтобы достичь целей, которые, как ей казалось, были в интересах нации. Весной 1945 года она начала трудиться в обновленном Министерстве культуры, не обращая внимания на то, что временное правительство Польши было коммунистическим. В 1946 году она создала ведомство, получившее удивительное название — «Бюро эстетического надзора за производством». Под его эгидой она провела ревизию всех представителей групп народного творчества страны, убеждая мастеров из объединения ВАТ и Варшавской школы изящных искусств подключиться к ее самому амбициозному проекту — разработке нового национального дизайна, который польские предприятия могли бы запустить в массовое производство. Обосновывая свое устремление перед начальством, она использовала экономические аргументы. Усовершенствованный дизайн мог бы сделать польские товары привлекательнее. Красота и изящество повышают ценность таких изделий, как мебель, ткани, книги и одежда. Французские, австрийские и немецкие изделия доминируют на мировом рынке только благодаря своей художественной форме, а не из-за качества материалов. Поначалу художественное сообщество восприняло новую инициативу с подозрением. Опасаясь, что этот проект может обернуться административным давлением на живопись и скульптуру, художественные союзы начали отстаивать ценность чистого искусства в противоположность искусству полезному. Еще более важно, что многие деятели культуры просто не хотели сотрудничать с польскими коммунистами, которые в 1946 году приступили к разгрому армии Краевой. Но Теляковская, однако, смогла заручиться основательной поддержкой, опираясь на личные связи, оказывая кому-то материальную помощь и благодаря пылкой приверженности своему делу. Польский художник Богдан Урбанович так вспоминает о своей встрече с ней, состоявшейся в августе 1945 года после его возвращения из немецкого лагеря для военнопленных. «Я вернулся в Польшу полный тревог и опасений, не имея никаких документов. Миновав границу в Щецине, я направился в Варшаву. В дороге мимо нас проезжали советские грузовики, украшенные знаменами и транспарантами. Стада скота перевозили на восток. И вот, наконец, Варшава. Я потерялся в лабиринтах бывших улиц. Через Вислу был перекинут временный мост. В огромном здании в районе Прага, бывшей штаб-квартире государственных железных дорог, теперь располагалось Министерство культуры. Темная лестница вела к дверям Департамента изящных искусств. Большая комната, полная людей, шумная и прокуренная. И вдруг меня кто-то обнял. Я оглянулся и обнаружил себя в объятиях Ванды. Теляковская полезла в ящик стола, вытащила 2000 злотых и вручила их Урбановичу, без всякой расписки. Она также нашла место, где он мог остановиться, устроила его вступление в Союз художников. На протяжении нескольких лет этот человек, как и многие другие, оставался под ее влиянием и протекцией. Поскольку Урбанович ощущал ответственность за восстановление нашей разрушенной культуры, он тоже поступил на работу в министерство. Теляковская не имела тех возможностей, которыми располагал Бехер в Восточном Берлине. Послевоенная Польша мало что могла предложить возвращающимся эмигрантам. Но в отличие от Бехера, ей не приходилось конкурировать с другой, некоммунистической Германией, ибо альтернативой коммунистической Польши выступало изгнание. Она звала людей в свое министерство, взывая к их патриотизму и убеждая, что их приход важен для восстановления Польши, причем независимо от того, кто в данный момент руководит страной. На сотрудничество согласились многие. Под лозунгом «Красота на каждый день и для каждого» бюро, которое возглавляла Теляковская, заказало и закупило десятки удивительно оригинальных образцов дизайна для тканей, мебели, посуды, керамики, ювелирных изделий и одежды. Одну группу мастеров она направила на стекольную фабрику, находившуюся в городке Шклярска-Паремба, а другую — на стекольную фабрику в Силезии. Группы должны были наладить контакт с рабочими и управленцами, чтобы разработать новые образчики привлекательного и популярного дизайна, достойного запуска в массовое производство. Одна из групп занималась созданием вида стекла, украшенного каллиграфией в довоенном стиле. Другая группа использовала для вдохновения более старое антикварное стекло. Теляковская также убедила известного польского скульптора Антония Кеннера вернуться в Польшу из парижского изгнания ради того, чтобы организовать мастерскую резьбы по дереву. Она отправила команду дизайнеров в Карпаты, где те работали с ткачихами, помогая усовершенствовать дизайн ремесленной продукции. Когда ее бюро организовало конкурс для поощрения крестьян-резчиков изготавливать новые образцы народных игрушек, один из художественных критиков восторженно заявил: «На наших глазах зарождается новый подход к производству игрушек, в котором не будет места изготовлению предметов, 1920-е годы, побуждавших польских детей играть в войну». В своем энтузиазме Теляковская была далеко не одинока. Настроением, которое в послевоенные годы объединяло поляков самых разных политических убеждений, стало горячее желание восстановить разрушенную страну. Особенно сильным оно было в Варшаве, городе, претерпевшем такие разрушения, что многие даже предлагали навсегда оставить его в руинах, как вечный памятник войне. Писатель Казимеш Брандес помнит свое ощущение, что все это не стоит трогать, пусть остается как есть. Мы, любившие этот город, в тот момент готовы были любить и его россыпи кирпичей. Некоторые считали реконструкцию непрактичной или невозможной. Александр Яковский, в то время молодой офицер, а позже видный историк польского фольклорного искусства, говорил: «Я не верю, что все это можно восстановить в течение моей жизни». Тем не менее, не успела война закончиться, как бывшие жители города начали очищать его улицы и записываться в ряды добровольных строителей-инженеров. Притяжение Варшавы было столь велико, что как только это сделалось возможным, люди стали самовольно селиться в руинах, обустраивая жизнь на развалинах своих бывших домов. Коммунистическое руководство попыталось приобщиться к этому всплеску энергии и энтузиазма. Восстановление Варшавы, полагали коммунисты, поможет им стяжать, если не популярность, то хотя бы молчаливое одобрение. В любом случае, они готовы были выступить заодно с такими людьми, как Теляковская и Урбанович, которые всеми силами стремились к воссозданию художественного архитектурного наследия страны, не подписываясь под коммунистическим проектом в целом. В феврале 1945 года Временное правительство учредило Комитет по восстановлению столицы, назначив его руководителем Юзефа Сигалина, архитектора, который провел военные годы в Советском Союзе. Нового главу тут же завалили советами. Кое-кто хотел вообще убрать оставшиеся развалины, построив на их месте солнечный современный город из стали и стекла в популярном тогда международном стиле. В польской архитектурной школе в годы войны, основанной поляками-мигрантами в университете Ливерпуля, группа молодых польских архитекторов разработала серию проектов, которые в то время ничуть не уступали разработкам их британских коллег. Ежи Пяткевич, воссоздавая средневековый центр Варшавы, старый город, намеревался сохранить прежнюю планировку улиц, заменив при этом барочные фасады современными зданиями со сплошным остеклением. Другие предлагали застроить городское пространство бетонными жилыми домами и административными зданиями в стиле, который в Британии был известен как брутализм. Но общественное мнение с самого начала ориентировалось прямо противоположно. Большинство хотело вернуть старую Варшаву, того же желали и многие архитекторы. «Наша ответственность перед будущими поколениями обязывает нас восстановить то, что было разрушено», — так выразил эту точку зрения один из них. Реставраторы, в частности, настаивали на том, что старейшие фрагменты городской стены, средневековые, барочные, ренессансные постройки и здания XVIII века должны быть восстановлены в первозданном виде. Кирпич к кирпичу. Это нужно было для того, чтобы архитектурное наследие страны не исчезло навсегда. К 1949 году сложилась еще одна, третья позиция. Ни функциональные стеклянные коробки, ни педантичная реконструкция не вписывались в советскую культуру социалистического реализма. Кроме того, ни один из прежних вариантов не удовлетворял маниакальное стремление польских коммунистов перевоспитывать своих сограждан и не отражал их убежденности в детерминизме среды. Ведь если люди формируются внешним окружением, в котором живут, то на варшавских архитекторов ложится ответственность по сотворению новой реальности, созданию пространств, в которых предстояло жить новому человеку — Homo Sovieticus. Выступление 1949 года, посвященном восстановлению Варшавы, Болеслав Берут говорил: «Новая Варшава не может стать копией старой, она не должна заново воспроизводить, пусть даже в слегка измененном виде, ту мешанину капиталистических и классовых интересов, которую являл город перед войной. Новой Варшаве предстоит стать столицей социалистического государства». В ту эпоху существовал лишь один город, который определялся подобным образом. По этой причине официальный план восстановления Варшавы, принятый в 1949 году, содержал прямые и рыболепные заимствования из московской архитектуры. В период разгула сталинизма советская архитектура была призвана впечатлять и устрашать. Учреждения, монументы, жилые дома Москвы выглядели массивными, тяжелыми и декорированными. Улицы были впечатляюще широкими, но при этом пересекать их было нелегко. Площади тоже были просторными и ровными, идеально приспособленными для массовых демонстраций, хотя созерцание их вселяло уныние. Расстояния между зданиями были большими, и пешеходам приходилось надеяться на общественный транспорт. Поскольку городскому дизайну полагалось быть понятным для рабочих, главных обитателей социалистического города, архитекторы щедро украшали фасады хорошо знакомыми элементами, заимствованными из классического наследия — колоннами, балконами, арками. Иными словами, для Варшавы, города, который приспосабливался под нужды пешеходов и конных экипажей в ту эпоху, когда автомобилей еще не было, и план которого выстраивался вокруг церквей и торговых улиц, советский городской дизайн совсем не подходил. Здешние площади и парки предназначались для проведения досуга, а не для массовых демонстраций, и покрывались травой, а не асфальтом. Тем не менее, восстановительные проекты, предложенные столицей в 1949 году, были типичными порождениями социалистического реализма, присущего эпохе разгула сталинизма. Среди прочего можно упомянуть Министерство сельского хозяйства с украшающими его двумя рядами колонн, спроектированные для первомайских парадов широкие бульвары, декоративные фонарные столбы на массивных бетонных опорах, фундаментальные балконы. И хотя все эти проекты сохраняли какую-то связь с польской архитектурной традицией, обязательное следование примеру Советского Союза, как пишет историк искусства, для архитекторов было не просто рекомендацией. Оно буквально выжималось из них, а противиться этому давлению было столь же сложно, как и мириться потом с его последствиями. К моменту, когда развернулось строительство, вся городская земля уже принадлежала государству. Все городские архитекторы были наняты городским комитетом. А выходившие в стране архитектурные издания, как в Чехословакии, Венгрии, Восточной Германии, принадлежали государству и регулярно печатали статьи и приложения по советской архитектуре. В 1946-1947 годах государственные издательства даже выпустили антологию «Советская архитектура», в которой восхвалялись советские архитектурные достижения, а также критиковалось культурное инакомыслие. К 1949 году никого уже не нужно было убеждать в том, что именно партии принадлежит последнее слово во всех основных строительных проектах в Варшаве, хотя в то же время никого не приходилось и принуждать работать над ними. В этом смысле польские архитекторы напоминали немецких художников, никого из которых не заставляли изготавливать диковатые пропагандистские работы под дулом пистолета. Подобно немцу Максу Лингнеру, кое-кто из них даже сумел убедить себя в преимуществах советской архитектуры. В 1948 году Юзеф Сигалин отправился в Москву встретиться с Эдмундом Гольцамтом, польским архитектором в годы нацистской оккупации, нашедшим убежище в Советском Союзе, изучавшим в Москве архитектуру и теперь, казалось, собиравшимся остаться там навсегда. В памятном диалоге, который продолжался всю ночь, Гольцамт разъяснил Сигалину теорию сталинского социалистического реализма в архитектуре. «Мы тоже нуждаемся в этом», — отреагировал Сигалин, убедив своего собеседника вернуться в Варшаву в качестве консультанта. Ни тогда, ни позже Гольцамт отнюдь не был советским лакеем. Как и Теликовский, он разделял принципы британского движения искусств и ремесел, делая акцент на традиционные образцы искусства. В конце жизни он написал книгу об английском поэте, писателе и художнике Уильяме Моррисе. В ней была глава под названием «Место Морриса в классовой борьбе». Но в его трудах, как и в работах его учеников, эти идеи толковались иначе, чем в Бюро эстетического надзора за производством Теликовской или самого Уильяма Морриса. В теории Гольцамт верил, что здания должны быть социалистическими по содержанию, но национальными по форме. А на практике, по его мнению, архитекторы должны были навязать национальные мотивы, то есть китчевые подражания народному стилю массивным структурам советского типа. Варшавский дворец культуры и науки, наиболее известный образец архитектуры эпохи сталинизма в Польше, стал тем зданием, в котором теоретические воззрения Гольцамта отразились наиболее полно. Это строение до сих пор давлеет над Варшавой, занимая непропорционально большое пространство в самом сердце города и лишая центр столицы эстетической цельности. Здание стало подарком Сталина польскому народу, подарком, от которого, вероятно, нельзя было отказаться. По свидетельству Якуба Бермана, обязанности которого сочетали заботу о культуре с курированием спецслужб, польский министр экономики Хиллари Минц предлагал застроить это место жилыми домами, но Сталину хотелось разместить здесь дворец, который было бы видно из любой точки города. Многим коммунистам вид этого небоскреба был не по душе. Позже Берман признавал, что его создатели не слишком старались. Но Берут восхищался им, или, по крайней мере, делал вид, будто восхищается. Дворец культуры и науки оказался дорогим подарком. Хотя Советский Союз возместил стоимость строительных материалов, полякам пришлось оплачивать советскую рабочую силу, для которой выстроили совершенно новый микрорайон с кинотеатром и плавательным бассейном. Польское правительство брало на себя и ответственность за расчистку площадки в центре города, причем в ходе этих работ сносились жилые дома, а также нарушалась традиционная планировка улиц. Дворец проектировался советскими архитекторами и возводился при участии советских строителей и использовании советской техники и материалов. Но поскольку ему предстояло быть социалистическим по содержанию, национальным по форме, группа советских архитекторов во главе с Львом Рудневым отправилась в рабочую поездку по стране. Они посетили старинные города, среди которых был Краков, Замощ и Казимеш, всюду делая зарисовки барочных и ренессансных мотивов. Кроме того, их консультировали Юзеф Сигалин и другие польские специалисты. Результатом всех этих усилий стало довольно причудливое творение. Издалека Дворец культуры и науки выглядит как точная копия одной из сталинских высоток, разбросанных по Москве. Его украшает высокий шпиль, а в четырех его корпусах расположились театры, гимнастические залы, плавательный бассейн, выставочные павильоны. Если присмотреться поближе, то в убранстве можно заметить и польские элементы. Верхняя часть стен украшена декоративными элементами ренессансных фасадов, которые советские специалисты видели во время своей поездки. Вокруг главного корпуса здания группируются огромные статуи рабочих в величественных позах. Их метафорическое значение довольно туманно. На протяжении десятилетий дворец оставался единственным варшавским небоскребом. С 1955 по 1957 год он был даже самым высоким зданием в Европе и сейчас продолжает казаться не слишком уместным, хотя теперь поблизости появились более высокие и более современные здания. Единственным достоинством этого строения можно считать то, что оно по-прежнему выражает именно те идеи, которые закладывались при его строительстве. Это элемент советской культуры, навязанной польской столице, отличающийся ошибочным размером и неправильными пропорциями, сконструированный без учета истории и культуры города. В польской столице можно найти и другие примеры советской архитектуры. Неподалеку от Дворца культуры и науки был возведен жилой квартал в духе социалистического реализма – Маршалковская дзельница Мешканьова, или МДМ, отличающаяся монументальными подъездами, колоннами, лестницами и теми же странноватыми скульптурами рабочих, пристально всматривающихся в пространство. Советские мотивы можно обнаружить и в Муранове, жилом районе, появившемся на месте бывшего варшавского гетто, а также в нескольких других местах. Но, как хорошо знали коммунисты, план 1949 года был не слишком популярен или, по крайней мере, не пользовался всеобщей поддержкой. Одновременно со строительством Дворца культуры и науки Варшавский городской комитет взялся за тщательное и детальнейшее восстановление средневекового старого города, его главной исторической улицы – Новый Свят. Партию эта инициатива явно смущала. Берет сразу же начал настаивать на том, чтобы за старинными фасадами было построено современное, отвечающее всем санитарным требованиям жилье для наиболее достойных представителей рабочего класса. Тем не менее, даже со встроенными в проект водопроводом и канализацией, реконструированный старый город оказался невероятно похожим на свой исторический аналог. Один из его бывших обитателей позднее рассказывал: «Дом, в котором я родился, был разрушен до основания. Но теперь у меня вновь появилась такая же спальня, как была в детстве. А через окно, как будто бы вернувшееся из прошлого, я видел привычный для меня дом напротив. Даже кронштейн люстры в моей квартире располагался в том же месте, что и раньше». Такая реконструкция явно понравилась жителям, и на какое-то время восстановленный старый город послужил хорошей рекламой режима. Очередной квартал неизменно открывался с большой помпой. Разрезались ленточки и поднимались тосты. Зачастую событие приурочивалось к годовщине образования Польской Объединенной Рабочей Партии или какому-нибудь другому коммунистическому празднику. На фотографиях обновленного старого города, сделанных в 1950-е годы, масса обывателей любуются чудесами реконструкции. Темная, уродливая, обветшавшая часть городской стены теперь сделалась хорошо освещенной, открытой и заполненной туристами. Но по мере реализации восстановительного проекта странное сочетание воссозданного поляками старого города и подаренного Советским Союзом Дворца культуры и науки так и не удалось сделать органичным. Не способствовало этому и заполнение пространства между ними дешевыми панельными домами, происходившие в последующие десятилетия. Но в конечном счете план реконструкции Варшавы пал жертвой не эстетических просчетов, а экономической системы сталинского типа. Примечательно, что первоначальные планы составлялись без какого-либо учета затрат. Монументальные тяжелые строения возводились с трудом. Нередко деньги заканчивались еще до завершения фасадов, водружения скульптур и сооружения фонтанов. Огромные залы Дворца культуры и науки расточительно тратили тепло и электричество, поскольку никто и не задумывался об энергосбережении, а из-за высокой стоимости обслуживания внутренние помещения быстро начали приходить в упадок. Реконструкция старого города тоже не отличалась экономической эффективностью, так как ее осуществление полностью игнорировало острейший дефицит жилья в послевоенной Варшаве. В начале 1950-х годов многие молодые люди все еще жили в примитивных деревянных бараках. Им вовсе не хотелось ждать, пока изысканные планы архитектора воплотятся в жизнь. Всего за несколько лет весь общественный энтузиазм относительно и сталинских проектов, и исторической реконструкции полностью иссяк. В своем узком кругу архитекторы признавали, что городскому комитету так и не удалось обеспечить целостность городского пространства. В 1953 году Сигалин говорил группе своих коллег о том, что форма по-прежнему отстает от содержания. он так и не добился интеллектуального прорыва в том деле, которым занимался. Примерно в то же время от социалистической экономики пострадало и бюро эстетического надзора за производством, которое возглавляла Теляковская. Невзирая на все тщание, с которым они создавались, и во многих случаях вопреки их высочайшему качеству оригинальности, сотни передовых образцов дизайна, произведенных в недрах этого учреждения, так и не смогли превратиться в элегантные потребительские товары. Как выяснилось, у польских предприятий отсутствовали стимулы для производства вещей, радующих потребителя, поскольку в экономике царил тотальный дефицит. На любое, даже самое неказистое изделие всегда находился покупатель. Поскольку цены в стране регулировались, предприятия не могли назначать для вазы, например, созданной коллективом известных художников, цену, которая сильно превышала бы ценовые показатели, установленные для стандартной продукции такого рода. Плата за создание подобных изделий также не выходила за рамки обычного уровня оплаты труда. Заводское руководство – это государственные служащие, получавшие фиксированный оклад, и лишние усилия им были ни к чему. В конечном счете дизайн для рабочих не заинтересовал ни провинциальных бюрократов, ни директоров государственных предприятий. Как тактично пояснял один художественный критик, руководство Министерства промышленности полностью осознает необходимость сделать искусство доступнее, но среди рядовых рабочих этот подход пока еще не пользуется популярностью. Предлагалось также и марксистское объяснение. При народной демократии анархия в сфере производства вытесняется социалистическим планированием. Однако в области эстетического производства предметов быта анархия, унаследованная от эпохи капитализма, все еще сохраняется. Если сравнивать с Западной Европой, то польские товары народного потребления, подобно аналогичной продукции из Восточной Германии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, сильно уступали им по качеству. Польский экспорт стекла и керамики, традиционно, как и ныне, приносивший стране высокий доход, был мизерным. Чиновники, ответственные за отбор товаров для отправки за рубеж, отнюдь не всегда имели хороший вкус или понятие о качественном дизайне. Массовая продукция стала, пожалуй, даже безобразнее, чем прежде. Это объяснялось прежде всего тем, что подавляющее большинство потребительских товаров изготавливалось на поточных линиях максимально быстро и максимально дешево. Бюро эстетического надзора за производством не преуспело в сохранении традиционной народной культуры. Рынок народных промыслов быстро взяла под контроль государственная компания «Цепелья», которая получила известность благодаря производству типовых деревянных сувениров. У нее, впрочем, есть свои защитники. Среди них и выдающийся исследователь польского народного искусства Александр Яковский, утверждавший, что «Цепелья» помогла крестьянам выжить в самые трудные времена. По его мнению, насильственная урбанизация сельской местности разрушала народную культуру. Кроме того, запрос на кич шел из городов, от промышленных рабочих, которые и выступали его главными потребителями. Теляковская, однако, продолжала свою деятельность. Она основала Институт промышленного дизайна, которым руководила вплоть до выхода на пенсию в 1968 году. Но ее влияние оказалось непродолжительным. Следующее поколение польских художников открестилось от нее, как от сталинистки, а потом и вовсе о ней забыло. В целом Теляковская на собственном примере продемонстрировала, что с коммунистическим государством можно работать, даже если ты не коммунист. Но при этом ей не удалось доказать, что такое сотрудничество может быть успешным. К 1950-1951 годам, когда Всеволод Пудовкин нанес два визита в Будапешт, от его былой славы советского режиссера-новатора почти ничего не осталось. В свое время наряду с Сергеем Эйзенштейном Пудовкин выступил одним из основателей советского экспериментального кино. Известно в частности его высказывание, что кинематограф есть новая форма искусства и должен восприниматься именно в таком качестве. Кино не является ни зеркалом повседневной жизни, ни прямым изложением события, присущим традиционному роману. Примитивный реализм настолько претил ему, что на первых порах он даже противился озвучиванию фильмов, утверждая, что при подобном подходе кинофильм уподобится пьесе. Его наиболее известная работа, вышедший в 1926 году фильм «Мать» по роману Максима Горького, представляла собой образчик немого кино, в котором весьма творчески использовалась новая для того времени техника монтажа. Пудовкин стал одним из первых режиссеров, совмещавшим различные ракурсы и планы, чтобы усилить эмоциональное воздействие на зрителей. К несчастью для Пудовкина, а также для Эйзенштейна и всего советского кинематографического авангарда, Сталин, который любил смотреть фильмы, предпочитал линейную модель повествования. По мере того, как могущество Сталина возрастало, популярность Пудовкина снижалась. Сначала его фильмы перестали радовать вождя, потом их разлюбила советская критика, а затем в них разочаровались и чиновники от культуры, которые не позволили ему продолжать творческую деятельность. В конце концов, режиссер отказался от излюбленных теорий, забросил экспериментальный монтаж и начал снимать реалистические картины, в которых коммунизм так или иначе торжествовал над своими врагами. Ссылка в Будапешт стала последним пунктом в его увядающей карьере. В принципе, обучение венгерских режиссеров, которым предстояло заниматься Пудовкину, выглядело нелегкой задачей. Перед войной венгерская киноиндустрия была третьей по величине в Европе, одной из самых технически оснащенных в мире. По технологии и режиссерскому опыту она намного опережала советскую кинопромышленность. Венгерская практика распространения фильмов также была передовой. В довоенный период в стране действовала сеть из 500 кинотеатров, половина из которых в 1945 году избежала разрушения и продолжала функционировать. В Польше или Германии дело обстояло намного хуже. Хотя антисемитское законодательство 1930-х годов раскололо отрасль и обусловило бегство чрезвычайно талантливой группы венгерских евреев в Голливуд, большая часть оборудования осталась в стране. В Польше, напротив, послевоенную киноиндустрию пришлось оснащать трофейными кинокамерами, вывезенными из Германии. Пропаганда коммунизма, в отличие от других стран Восточной Европы, не была основополагающей целью восстанавливаемой венгерской киноиндустрии. Летом 1945 года «Хуния», одна из самых крупных венгерских киностудий, получила от советских оккупационных властей разрешение на возобновление работы в качестве государственной компании. В ее тщательно выверенном совете директоров присутствовали три коммуниста, два социал-демократа, чиновники из трех министерств, а также представители некоммунистической общественности. Одновременно четыре основные политические партии учредили собственные кинокомпании, между которыми теоретически были поделены и кинотеатры. Впрочем, в этом деле, как и во многих других сферах, коммунистическая партия оказалась более равной, чем все остальные. Вместе с социал-демократами коммунисты контролировали большую часть кинорынка, а также львиную долю финансирования. Несмотря на столь обнадеживающее начало, дальнейший прогресс киноиндустрии блокировала инфляция. В 1945 году удалось снять только три фильма, а в 1946 году не вышло ни одного. Потом в производство кино начала вмешиваться и политика. Летом 1947 года молодой талантливый режиссер Иштван Сёч, получивший гран-при на Венецианском кинофестивале в 1942 году, приступил при поддержке одной из частных компаний к работе над фильмом «Песня кукурузного поля». В основу ленты был положен роман о трагическом отражении Первой мировой войны в судьбе венгерской крестьянской семьи. Одной из сюжетных линий стала любовная история венгерской девушки и русского военнопленного. Согласно всем оценкам, режиссер сделал очень удачную экранизацию. Но, невзирая на тему венгерско-русской любви, которая, как полагал Сёч, защитит его от цензуры, у фильма возникли проблемы. Цензорам не понравились религиозные сцены, которые, на их взгляд, оказались слишком сильными. Им был не по душе пацифистский посыл, больше не считавшийся политически корректным. Наконец, цензоров насторожил тот факт, что венгерские крестьяне в фильме слишком прочно привязаны к земле. Для режима, который планировал продолжение земельной реформы и в конечном счете коллективизацию, это был дурной знак. Сёч был удивлен подобными претензиями, но, внеся небольшие поправки, объявил об окончании работы. Зрители, которые первыми увидели его ленту, отзывались о работе восторженно. Как вспоминает Сёч, похвалы закончились довольно скоро. Критики напали на фильм уже после того, когда дата и место премьерного показа были назначены. Они заявляли, что это реакционная и религиозная лента, поддерживающая кардинала Минсенти. За 10 дней до премьеры фильм запретили без каких-либо объяснений. В конечном счете был устроен закрытый показ в ЦК партии, но приглашенным не удалось досмотреть фильм до конца, поскольку ракуши, увидев первые сцены, в которых люди молятся за своих детей, находящихся на чужбине, демонстративно встал и вышел из зала. Инцидент был исчерпан. Фильм запретили. «Песня кукурузного поля» так и не появилась на экранах кинотеатров. Похожая судьба постигла и другие ленты, снятые частными компаниями. В 1948 году киноиндустрию полностью национализировали. Политически выдержанный совет директоров студии «Хуния» распустили, а претензии на артистическую свободу оставили вовсе. Следуя сталинскому примеру, новый министр культуры Йозеф Реве подверг ревизии все стадии производства фильмов от создания сценария до съемки. Не желая оставлять на волю случая ни одной детали, он незамедлительно обратился к советским товарищам за эстетическими советами. Прибыв по приглашению министра в Будапешт, высокопоставленный московский чиновник, курировавший производство фильмов, заявил: «Прежде всего, я посоветовал бы венгерским кинематографистам изучать советское кино. Великое искусство родится лишь в том случае, если вы обогатите венгерской большевистской эстетикой то, что заимствовано у нас». Приглашение в Будапешт получил и Пудовкин. Подобно школе, рабочему месту, публичному пространству, кинотеатр превращался в очаг идеологического образования, и советскому режиссеру предстояло объяснить венграм, как эффективнее обеспечить его функционирование в новом качестве. Согласно многочисленным свидетельствам, Пудовкин, прибывший в Будапешт в 1950 году, уже был сломленным человеком. По-видимому, это правда. Его страсть к экспериментированию давно была подавлена. Ему только что вручили сталинскую премию за Жуковского — скучный агеографический фильм, посвященный основателю советской аэронавтики. Он, разумеется, мог бы обучать венгров психологии сервилизма, но вряд ли чему-нибудь еще. Оставленные Пудовкиным записи о венгерском периоде жизни поразительно скупы и схематичны. Если он и был впечатлен архитектурой или материальной культурой Будапешта, который даже после войны выглядел богаче Москвы, то скрыл это. Его отношение к предвоенной венгерской кинематографии также осталось неясным. Вопреки стереотипным представлениям о том, как должен вести себя настоящий режиссер, никто из венгров не помнил Пудовкина ни флиртующим с венгерскими девушками, ни выпивающим в баре после работы. Презрев подобное увлечение, он в небольшой брошюре, опубликованной в 1952 году на венгерском, подчеркивал важность теории: «Чтобы понимать жизнь, необходимо знать марксизм-ленинизм. Не получив политического образования, невозможно снимать кино». Он писал о необходимости того, что в Голливуде обозначают термином «хэппи-энд». Драма должна отражать борьбу и победу народа, идущего по пути социализма. В брошюре подчеркивалось также значение позитивных ролевых моделей. Создание положительного образа есть одна из самых важных и волнующих задач из всех стоящих перед социалистическим художником. Пудовкин критиковал западное кино как пессимистическое и превозносил органический оптимизм советских фильмов. Режиссер давал пространное интервью местной прессе. Одно из них Сёч, находившийся тогда на положении парии, прочитал с ужасом. По сути, Пудовкин в этом тексте утверждал, что историческому фильму нужно стремиться к идеологической, а не фактической точности. Важнейшая задача, по его словам, заключается в том, чтобы события в фильме выстраивались исходя из идеологической логики. То, что не вписывалось в утвержденную схему, предлагалось считать фальшивым натурализмом, чем-то отличным от идейно-исторической реальности, жизненно необходимой для этого вида кино. Ознакомившись с подобными откровениями, я, несмотря на все мое прежнее уважение к Пудовкину, был рад тому, что мне не довелось с ним встретиться. Но влияние, оказываемое Пудовкиным, не ограничивалось лишь рассуждениями о теории. В венгерской киноиндустрии, как, впрочем, и в польской, главная роль в создании фильма принадлежала режиссеру, который от начала и до конца задумывал, готовил и организовывал весь процесс производства нового фильма. В Советском Союзе, напротив, ключевую роль играл сценарист, еще до написания сценария обсуждавший с цензорами каждый аспект картины, включая ее основные темы и ключевые диалоги. Ирония, а возможно и трагедия, заключается в том, что режиссер Пудовкин, прежде бывший виртуозом визуального, немого образа, перенес советские административные подходы в Венгрию. Ему принадлежит немалая заслуга в том, что в этой стране появилась собственная система, в которой доминировали послушные сценаристы и самоуверенные бюрократы. Уйти от нее не было ни малейшей возможности. С 1948 года каждому, кто желал работать в качестве режиссера, приходилось оканчивать Венгерскую академию театра и кино. До 1959 года специалисты по кинематографии могли предлагать свои услуги только одной студии — «Хуния», позднее переименованной в «Мафильм». В тот период все сценарии и все законченные фильмы подлежали многоступенчатому одобрению в профильном министерстве. Находясь в Будапеште, Пудовкин участвовал во многих обсуждениях киносценариев, проходивших в Министерстве культуры. В ходе этих разговоров он концентрировал внимание на политических и социальных аспектах киноискусства, а не на визуальных или технических проблемах. Так он бранил киносценаристов фильма о присоединении крестьян к оперативному движению за то, что они делали акцент на морали, а не на практических и материальных преимуществах кооперативов. Это серьезный просчет. По его мнению, нужно было ввести новых героев и предложить новые сюжетные линии, которые подчеркнули бы преимущества коллективного труда. Пусть, например, предлагал Пудовкин, это будет ребенок, удрученный отказом отца вступить в кооператив и опасающийся, что в результате его будущее окажется под угрозой. В другой ситуации Пудовкин раскритиковал фильм за финальную сцену, в которой умирал рабочий. Такой конец показался ему недостаточно оптимистичным. В обоих случаях критика Метра принималась без дискуссии. Записка, посвященная одному из заседаний с участием советской знаменитости, заканчивалась единственной фразой. «Мы принимаем предложение товарища Пудовкина и внесем в фильм предложенные им поправки». Кроме того, Пудовкин непосредственно работал над несколькими венгерскими картинами. Одним из них стал фильм «Замужество Каталины Кеш» о работнице Каталине и рабочем Ёшке, отношения которых портятся из-за того, что Каталина теряет интерес к труду, учебе и впадает в хандру. Вместо того, чтобы помочь девушке, Ёшка с головой уходит в работу. Но на помощь молодой героине приходит секретарь заводской парторганизации, который убеждает ее стать ударницей, хорошей студенткой и даже членом партии. В конце концов, Ёшка осознает, что он сам должен учиться у Каталины. Как пояснял в то время сценарист, фильм показывает, как партия помогает молодым людям найти свое место в жизни. Кроме того, он убеждает, что счастье возможно даже тогда, когда один из пары работает в заводском цехе, а другой в конторе. Исходя из того, что лучшие образцы социалистического киноискусства должны содержать как можно больше назиданий, создатели фильма включили в сценарий эпизод «О вредителе». Соответственно, зрителям картины предстояло в очередной раз убедиться в руководящей роли партии, значении социалистического соревнования, необходимости борьбы с реакцией, ценности различных видов труда и важности брака. Как говорил Пудовкин, кино должно отражать правду жизни. Любому венгерскому режиссеру или сценаристу приходилось действовать, исходя из тех же стереотипов. Выбора не было. В случае несогласия оставалось только оставить профессию и голодать. После злополучного запрета песни кукурузного поля Сёчу предложили место в государственной кинокомпании. «Я не использовал эту возможность», — пишет он, — «поскольку был уверен, что никогда не смогу снять фильм по лживому политическому пропагандистскому сценарию. В итоге мне пришлось выживать самостоятельно, а это было нелегкой задачей, так как я не имел доходов. Я продал квартиру, а потом начал распродавать все, что у меня было — кинокамеру, объективы и прочее. В принципе, на это можно было существовать какое-то время, но власти смотрели на подобную торговлю искоса. Меня могли приравнять к дельцам черного рынка, ибо никаких документов, разрешающих заниматься коммерцией, я не имел. Я боялся даже сидеть в кафе. Если бы кто-то захотел проверить у меня документы, пришлось бы признаться в том, что я не работаю, а это означало отправку в лагерь для интернированных лиц». Именно в такой атмосфере в 1951 году появился фильм «Странная свадьба», рассказывающий о человеке, которого заставили жениться на девушке, забеременевшей от священника. Этот образчик венгерской классики прекрасно вписывался в партийную кампанию по борьбе с реакционным духовенством. В том же году студия «Мафильм» сняла картину «Подпольная колония» об американском вредительстве на венгерском нефтеперерабатывающем предприятии. Главный герой, венгерский секретный агент, разоблачает саботаж, причем заканчивается фильм замечательно. Венгерскую нефтеперерабатывающую промышленность национализирует. Примерно в то же время аналогичные антикапиталистические и антиамериканские темы разрабатывали и кинематографисты Восточной Германии. В качестве примера можно привести картину «Совет богов», центральным сюжетом которой был тайный сговор между американскими химическими концернами и немецкой химической компанией «IG Farben», которая производила газ «Циклон Б», используемый нацистами для массовых убийств. И все же жесточайшая система контроля над кинопроизводством, налаженная Пудовкиным в Будапеште, советскими оккупационными властями в Берлине и польскими коммунистами в Варшаве, оказалась недолговечной. На первых порах режиссеры и сценаристы соглашались создавать фильмы в духе социалистического реализма, так как у них не было других вариантов. Но довольно скоро они начали искать обходные пути. В последующие годы восточноевропейские создатели фильмов и пьес ввели в широкий оборот невербальную шутку, бессловесно-визуальный политический комментарий, понятный зрителям, но незаметный для цензоров, превратив его в самостоятельный жанр искусства. Анджей Вайда, один из основателей послевоенного польского кино, пишет: «Мы с самого начала знали, что с диалогами будут проблемы, ведь цензоры обращали внимание прежде всего на слова, ибо идеологии воплощаются именно в словах. Но хотя выразить себя в слове не было никакой возможности, с картинкой дело обстояло иначе. Она ведь может быть двусмысленной. Зрители вполне могут понимать содержащееся в ней послание, и при этом у цензоров не появится никаких оснований для принятия мер. Например, в фильме Вайды «Пепел и алмаз» есть сцена, в которой два персонажа, сидя в баре, поджигают одну за другой рюмки со спиртным, называя при этом чье-то имя. Никто из них ни слова не говорит о том, что это поминальные свечи в память о друзьях, погибших во время Варшавского восстания, событие, самоупоминание о котором в то время было запрещено. Но зрители сразу же понимали, о чем идет речь. К столь же изощренному использованию метафор со временем перешло и венгерское кино. Вероятно, наиболее показательно это проявилось в фильме Иштвана Саба «Мефистофель», современной версии «Фауста». Картина, действие которой происходит в нацистской Германии, рассказывает об актере, который соглашается сотрудничать с национал-социалистами ради карьеры. А публика, сидящая в зале, знала, что эту историю одновременно можно считать и комментарием к недавнему коммунистическому прошлому. Ведь актеры в сталинской Венгрии тоже сотрудничали с режимом для того, чтобы преуспеть в продвижении по служебной лестнице. Намеки и аллюзии сполна использовались и постановщиками пьес, как современных, так и классических. В коммунистической Польше даже Шекспир служил делу актуального политического комментирования. В сюжетной линии «Дания, тюрьма» можно было усмотреть аллюзию на советскую оккупацию Польши. Фраза «прогнило что-то в датском государстве» интерпретировалась в том же духе. Даже раздел «Владение короля Лира» мог трактоваться как метафора расчленения Польши и утраты ею восточных территорий. Как ни странно, подлинный реализм с его спонтанностью, аутентичными диалогами и натуральными сценами, в которых зрители узнавали собственную жизнь, тоже превращался в оружие, которое можно было осторожно использовать против социалистического реализма, импортируемого из СССР. Этой технике воздали должное в венгерском фильме с непритязательным названием «Государственный универмаг». Хотя ни интрига, ни место действия, все действительно происходило в государственном универмаге, не представляли собой ничего особенного, фильм включили несколько очаровательных сцен, снятых на Дунае. В них люди ныряли, плескались, брызгались, перемещаясь беспорядочным, неорганизованным образом, почти как в реальной жизни, а не как на постановочном первомайском параде. В другом эпизоде покупатели, услышав о том, что привезли товар, толпой бросались в магазин, являя картину, хорошо знакомую современникам. При этом в фильме, в отличие от реальной жизни, товар действительно привезли, причем хватило всем покупателям. В реальности же ничего подобного не бывало, и потому вся сцена оказывалась весьма двусмысленной. В первом фильме Вайды, который назывался «Поколение» и вышел на экраны в 1955 году, тоже использовался этот вид реализма. Хотя в нем были сцены, которые могли порадовать коммунистических чиновников, он содержал и иные эпизоды, спонтанные и естественные. Несколько молодых актеров, включая и подростка Романа Полански, будучи детьми, помогали сопротивлению и хорошо помнили оккупацию. В фильме, бегая вверх и вниз по лестницам и прячась в переулках от гестапо, они просто играли самих себя и вели себя так, как это было во время оккупации. Зрители понимали это. Со временем фильмы, снятые в эпоху сталинизма, стали тяготить их создателей. После смерти Сталина в 1953 году некоторые режиссеры начали отрекаться от своих картин. Та же судьба постигла и другие шедевры разгула сталинизма в живописи, скульптуре, литературе, архитектуре. Польская поэтесса Весława Szymborska, ставшая лауреатом Нобелевской премии по литературе, предпочитала не вспоминать о своих произведениях сталинской поры и не включать их в позднейшие сборники. Сами названия этих стихов сделались неудобными. «Ленин», «Песнь о созидании социалистического города», «Рабочее слово об империалистах». Была у нее и элегия, посвященная Сталину, «Тот день». Позже, однако, она создавала прекрасные и загадочные стихи на другие темы, а в последующие годы вообще избегала обсуждения той трудной поры. Но даже после своего заката эпоха сталинизма оставила след в культуре региона. Художники Восточной Германии на протяжении десятилетий продолжали спорить об определениях реализма. Агнеш Хеллер, одна из наиболее заметных венгерских женщин-философов, большую часть жизни занималась проблемами тоталитаризма. Милан Кундера, чешский писатель-изгнанник, создавал рассказы о цензуре, тайной жизни и коллаборационизме. Известнейший роман восточно-германской писательницы Кристи Вульф «Размышления о Кристи Т.» представляет собой историю женщины, преодолевающей конформизм. Анджей Вайда возвращался к темам тоталитаризма и сопротивления на протяжении всей своей жизни, будь то в контексте Великой Французской революции или Второй мировой войны. По множеству причин – исторических, политических, психологических – творческие люди Восточной Европы в 1949-1953 годах соглашались стать социалистическими реалистами. Но потом им самим, их современникам, а также преемникам приходилось проводить целые годы в размышлениях о том, почему и как такое могло случиться.